С народом. Шла по Садовой. На углу с Малой Бронной микротолпа. Прилично одетые люди, среди которых много пожилых дам в хороших меховых шапках, машут белыми лентами, бумажками, чем попало, в сторону проезжей части. А по проезжей части едут малокреативные автомобили, как бы протестующие против Путина. Заинтересовалась, подошла. Белые ленточки, белые шарики, все веселые, из машин машут руками. Самый творческий автомобиль, из замеченных мною, располагал наклейкой с текстом «ВЖОПУ», то есть слабо, почти акварельно, намекал на желательность смены главы государства. Но так, чтобы, если предъявят претензию, сразу можно было бы откреститься. А я что, я ничего? Народ узнал меня, то есть народ смотрит зомбоящик, хотя отрекается. «Ой, да вы!» — спросила меня молодая женщина с девочкой лет 8, истово махавшей потоку машин. «Ой, а я как раз смотрела «Школу злословия» с Ириной Прохоровой. Как вы считаете, Михаила Прохорова выберут?» «Нет», — честно сказала я. «А кого же выберут?» «Путина». Женщина вроде бы огорчилась. «Но вы за честные выборы?» «Я да», — сказала я. «Но что толку-то?» «Вы махайте», — велела мне дама в норковой шапке. «У вас есть белые, чем махать?» «Вот только это», — показала я пакет с репчатым луком. «Не годится. Достаньте ей белое что-нибудь». Тут приятный человек средних лет сбегал в супердорогой магазин «Волконский» и принес мне полиэтиленовый пакет с фирменным логотипом. «Даром дали», — гордо объявил он. Учитывая, что в магазине «Волконский» на кассе продается малая жестяночка с конфетами «Вишня в шоколаде» за 850 рублей, не говоря уже обо всем прочем, я не была поражена щедростью магазина, не взявшего с мужика денег за пакетик. Сам он, кажется, пребывал в эйфории и верил, что восставшие пекари Волконского на стороне трудового народа. Молодая женщина с девочкой тем временем насела на меня с вопросами о том, кто, по моему мнению, имеет большие шансы стать президентом. Я начала мерзнуть. Девочка махала открыткой. «Ты белой стороной махай», — советовала ей мать. «Белой! Скажите, а за что мы машем?» — уточнила она у меня. «Мы машем против Путина». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Ой!» — вдруг сказала женщина. «У меня же начальница из «Единой России». Ну-ка, пошли быстро, пока не попались». Она дернула девочку за воротник. «Мы точно против Путина?» «А я думала, мы за честные выборы». «Не фотографируйте нас!» — вдруг закричала она. «А вон там старуха стоит, всем факт показывает», — захохотала веселая дама в норке. «Где, где? А вон там! Ой, такая бабка крутая!» Молодая женщина, прикрыв лицо дочери рукавицей, быстро, пригнувшись, уходила из опасного места. Я постояла, помахала, замерзла и ушла. А лук потом поджарила с картошечкой, под водочку, и вспоминала лозунг 20-х. «Товарищ, не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять классового врага!» «А вы пойдете держаться за руки 26 февраля?» 2012 год.